Глава вторая. Квельзинский лес. Я скинул комбез и рыбкой нырнул в прохладный спальник. Мелко дрожа, принялся дожидаться, когда он наберет температуру. Активную терморегуляцию на всем, кроме комбезов, мы с Риллой отрубили. Заряд модуля питания необходимо экономить. Хоть мы и засунули оба аварийных контейнера на самый верх поклажи, чтобы обеспечить оптимальный режим работы встроенных в них солнечных панелей, но практически весь заряженный ими энергогель уходил на перезаправку наших комбезов и на разведдроиды Риллы. А с обогревом спального места легко справится тело. Конечно, было бы неплохо, чтобы оно было девичьим, упругим и податливым, но, увы, приходилось использовать свое. Сасных малышек, желающих со мной пообжиматься, поблизости не наблюдалось. Все X-хромосомные особи по той или иной причине не видели во мне предмет обожания. Как выберемся в более-менее людные места, нужно будет что-то решать с этим вопросом. Мои мысли тут же перескочили на Юки с Урмой. Вспомнились наши приключения. Как там они, интересно, сумели выбраться из этой передряги? Мне вот повезло. Правда, еще не до конца понятно, насколько. И дело не только в имплант-комплексе Аррай, который я отхватил на халяву, но и в самой Андрагоне, планете, где я сейчас находился и которую поначалу посчитал ловушкой. Полученная от техноморфа информация перевернула все с ног на голову. Оказывается, эта ВИК-планета расшифровывается как планета с повышенным энергетическим фоном. Содружеством их на данный момент обнаружено всего 3 штуки. Да на других планетах бывают локальные области с повышенным в той или иной мере фоном, как та, где семейство Шин-Ян-Ху выращивает свой чай. Но здесь энергия разливается по всей поверхности. Причем под протекторатом Хуминов всего одна планета, и попасть на нее у простого смертного практически нет шансов. Все они превращены в смесь заповедника и фермы, где, как несложно догадаться, ведется добыча энергетических кристаллов. Они настолько ценный ресурс, что за право обладания системой с этой планетой много сотен лет шли войны. Страсти кипели нешуточные. Много раз строились и рушились союзы, пока не возник очередной около 300 лет назад. Он объединил несколько крупных анклавов Хуменов и взял систему под свой протекторат. Теперь я по-другому посмотрел на действия военных, практически блокирующих доступ сюда. Если бы не Рой, думаю, тут давно бы уже начался дележ неожиданного трофея. Самое интересное, что в очень далеком прошлом эта планета тоже была заповедником, имея всего одну крупную агломерацию на поверхности, в которой все размещалось. Как раз в это место наши маги и направляются. Что там могло сохраниться за эти годы, непонятно. Но, по всей видимости, часть оборудования находится в рабочем состоянии, раз местные ухитряются там проводить инициацию одаренных. А раз так, то я решил изменить конечную точку совместного маршрута. Мне ведь тоже необходимо провести инициацию и желательно подальше от лишних глаз, не попадая в базы Содружества с пометкой «Псион». Тогда точно от СБ не отвертеться. С Алисой уже обсудил свое решение и получил полную поддержку. А вот Рилли еще ничего не сообщил. С ней все странно. С одной стороны, у меня здесь нет человека ближе. С другой, я не могу назвать наши с ней отношения личными. Определение «тень» действительно лучше всего характеризует ее. Она всегда рядом, всегда подставит плечо. Но поговорить по душам, высказать свои мысли, показать эмоции – это не про нее. Она просто есть, как часть пейзажа вокруг. Я даже свои дурацкие подкаты к ней забросил. Толку от них ноль. А глупо себя чувствовать не люблю. Но, думаю, возражений по поводу смены маршрута у нее не поступит. В конце концов, я тут босс. Да и древний город уже обсуждал с ней. И мне показалось, что он тоже вызвал у нее интерес. По крайней мере, свою догадку о гибели местной цивилизации из-за применения тут биологического оружия она высказала, а информация от техноморфа подтвердила это. Все местные зомби – работа идеального вируса, который не дает успокоиться носителю, по-своему оберегая его и сохраняя дифференцированными мутациями жизнь в теле. Андрогона – не единственная планета, столкнувшаяся с его применением. В Содружестве отработаны протоколы безопасности, чтобы зараза не распространилась дальше. Так что если выгребем отсюда, то месяц в карантине и очень дорогая процедура чистки генома от последствий вируса нам обеспечены. Хотя мне, даже с моим базовым ГИМ, генно-инженерный модуль, она ни к чему. Но вот боюсь, что вырваться отсюда будет сложнее, чем предполагал ранее. И проблема даже не в Рое. Теперь он не должен мне угрожать. А вот вояки или те, кто им рулит, точно не захотят запустить утечку информации. Тут такие деньги замешаны, мама, не горюй. И главное даже не деньги, ведь не все можно ими измерить. Так что я думаю, что наши теоретические шансы покинуть Андрогону еще сильнее упали, как фондовый рынок во время Великой депрессии. Но это не повод унывать. Пока могу, буду двигаться вперед. Как говорил Аль Капоне, мир принадлежит терпеливым. Так что поживем, увидим, что там будет дальше. С этими почти позитивными мыслями я и уснул. Проснулся от легкого толчка. Так Рилла проявила свою заботу, помогла подопечному не пропустить завтрак. Нурикс заканчивал с готовкой, а значит, следовало поспешить и привести себя в порядок. Как оказалось, не один я решил этим заняться. Когда спустился к ручью, то обнаружил там заканчивающую свое омовение Мадлен. Чертовка, одетая только в обтягивающие кожаные лосины, умывалась, склонившись над водой. Услышав мои шаги, она повернулась и, многообещающе закусив нижнюю губу, стала скользящими чувственными движениями ладоней смахивать капли влаги со своей роскошной груди на плоский живот, шаловливо глядя мне в глаза. Я не мог оторвать взгляд от этого зрелища, отправившего уровень моего тестостерона к запредельным значениям, и только думал, как она не порежется об свои заострившиеся от холодной воды соски, от которых по телу разбегались причудливые флористические татуировки, переливающиеся в мягком утреннем свете различными цветами. Эта нимфа с осиной талией шагнула ко мне и хрипло прошептала на ухо: «Заходи ко мне после завтрака». Я нашел в себе силы кивнуть, и только когда она, выдернув из моих рук полотенце, скрылась, понял, что не дышал все это время. Нет, так точно можно рехнуться. Эта эльфийка не боится, что мне тупо может сорвать башню. Не посмотрю, что я архимаг. Тут я обнаружил, что на бережок вышел Дегар. Не знаю, что ученик Мадлен успел увидеть, но смотрел он на меня волком. Их-то она за людей не держит, только шпыняет при любом удобном случае. А мне такие неоднозначные знаки внимания отпускает, что его реакция была понятна. Но это его тараканы, мне и своих хватает. Я успокоился и под подколки веселившейся Алисы, предлагающей полноценно протестить синтезатор гормонов и убить мое либидо, наконец-то помылся. Весь завтрак я молча поглядывал на фургон эльфийки, где она на данный момент завтракала с Риваром, все раздумывая, идти к ней после трапезы или не стоит вестись на столь явно подстроенную провокацию. Если бы у нее было желание меня соблазнить, то это она могла сделать уже давно и не раз, но она выбрала другую тактику. Ее шпильки становились все более и более откровенными. Чего она добивается, провоцируя меня раз за разом? Думаю, это стоит выяснить, по крайней мере, задать ей прямой вопрос. Да и свое полотенце стоит забрать, которое она нагло уперла. Ни одно хлопковое полотенце не сравнится с гелевым, который при довольно компактных размерах впитывает жидкости раз в 10 больше. Решив таким образом дилемму, я обратил свое внимание на что-то все это время бубнившего мне на ухо Нурикса. До этого его невнятное повествование воспринимал как белый шум, не вычленяя из него информацию. Теперь же до меня стало доходить, что я уже втянут в очередную коммерческую схему этого прохвоста. Мое молчание было им воспринято как согласие, и он азартно заканчивал излагать свой гениальный план нашего с ним невероятного обогащения. Пришлось перебить Рыжего и заставить рассказать все заново. Идея оказалась проста. Сегодня ночевка предстоит на окраине Квельзенского леса, по которому мы уже третий день движемся. И не как обычно на поляне, а у старого приятеля Ревара и Мадлен. Он там типа друида или кого-то подобного. В общем, как сыч засел в этом лесу и носа из него не кажет. Занимается тем, что рыщет по своему лесу и собирает различные ништяки. От цветков и корешочков до камушков, извлеченных из чудищ разных. Но основные его занятия – это алхимия и артефакторика. Вот Нурикс и предлагает закупить у этого отшельника побольше барахла и сбыть с хорошей прибылью в городе. Тем паче, как выяснилось, у этого друида в учениках находится его младшая сестра, что нам позволит получить еще большую скидку на часть товаров. Сдается мне, если сестрица в брата пошла, то часть товаров вообще ему достанется на халяву. Но в целом мне план понравился. Прибыль от его реализации я точно должен получить. Нурикс, хоть и верткий тип, но не жулик. Договор никогда не нарушит. Главное, чтобы договор был без подводных камней. А уж за этим Алиса проследит. Получив предварительное одобрение, Нурикс радостно унесся к ручью мыть опустевший котел. Я, поднявшись на ноги, жестом остановил хотевшую присоединиться ко мне Риллу и под осуждающими взглядами еще жующих учеников двинулся в направлении дилижанса, из которого как раз вышел Ревар. Пожелав ему доброго дня, я постучал в дверку. Поздно подумав, что, может, перед разговором действительно стоило изменить настройки кардиосубстита, в который был встроен гормональный модуль. Сейчас он врубается на полную мощность только в экстремальной ситуации при непосредственной угрозе моей жизни. В остальное время быть безэмоциональным роботом, как Штирлиц в тылу врага, мне не хотелось. Но, возможно, сейчас была именно такая чрезвычайная ситуация. Приглашение войти оборвало мои размышления. А увиденная внутри картина вообще тестостероновым штормом выбила все мысли из головы. Мадлен в прозрачном пеньюаре, который абсолютно ничего не скрывал, а только добавлял притягательности зрелищу и подчеркивал ее наготу, призывно смотрела на меня своими огромными зелеными глазищами. Она точно где-то видела пару аниме. Откуда еще могла забайтить эти позы? Волнующие покачивания и выгибания прелестных и без того выпуклых частей тела. Томные вздохи и покусывание губ. Закатывание глаз. Прямо OnlyFans тут развела. Когда она повернула ко мне свой аппетитный зад, я не выдержал и с громким выдохом, практически как в мультиках, выпуская из себя пар, протянул к нему свои руки. Представление тут же прервалось. Мадлен со вздохом резюмировала. Все-таки нет. А затем, не обращая на меня внимания, повернулась к стене, полностью состоящей из выдвижных ящичков разного размера. Выдвинула один из них, достала небольшой кошель и, открыв окно, крикнула Ревару. «Лови, вредный старикашка!» После чего со всей силы с хэканьем запустила в него кошельком и повернулась ко мне. «Ну, и чего стоим?» «Действительно, хотелось бы прилечь», — съязвил я, осматривая внутренности дилижанса в поисках кровати. «После твоего перформанса еще удивляешься, почему мы стоим?» «Ха-ха, загадочный малыш, хоть что-то у меня получилось с тобой сделать». Она накинула на себя цветастый халат. могла бы ты поподробнее объяснить, что ты тут изображала? Иначе, боюсь, мне придется покинуть твою горячую компанию. Решил расставить я точки над «ё». Не кипятись, просто обычный тест твоей ментальной защиты. «Обычный?» – перебил ее я. «Да ты, блин, издеваешься!» «Не заводись!» – теперь уже она перебила меня. «Просто хотелось выяснить, насколько ты устойчив. Вот и провела несколько тестов». Сделав умильно покаянное лицо, выдала Мадлен. «Да я нифига не устойчив! Вот ни капли!» – заорал я, тряся руками. «Ну чего ты так разгорячился?» – шагнула ко мне Мадлен. «Вон Ревар неустойчив, поэтому сразу стекленеет. Даже особо давить не нужно. А ты все выдержал». Она погладила меня по щеке. «Зачем так напрягаться?» Она приблизилась ко мне вплотную. «Думаю, я знаю, как тебя расслабить. Заодно искупить мои небольшие грешки». Она резко потянула меня на себя и впилась в мои губы. Вылез из дилижанса я только к обеду. Кровать нашлась на одной из стен. Она разложилась, заняв практически все свободное внутреннее пространство. А то, что все это время фургон двигался, нам нисколько не мешало. Наоборот, инерция и гравитация добавляли элемент неожиданности в море чувственных наслаждений, которое захлестнуло нас с Мадлен. И только настойчивые напоминания от Дегара о наступившем обеде, который он доставил своему учителю, смогли вернуть нас в реальность. Вот гад, весь кайф обломал. Если раньше только он на меня косился волком, то теперь и я награждал равноценным взглядом. А вот зырканье девиц стало скорее заинтересованным. Ревар ухмылялся в свою бородку, попыхивая трубкой. Рилла, подняв одну бровь, со вздохом покачала головой. И только Нурикс, как ни в чем не бывало, подскочил с моей порцией, тут же продолжив обсуждение планов по нашему приработку. Он составил предварительный список наиболее ценных товаров с учетом того, что архимаги тоже, скорее всего, решат форсануть, и нам придется выбирать из оставшегося ассортимента. Его незатейливая болтовня погасила мое раздражение, и я, потихоньку обдумывая с ним наш план и параллельно похлебывая горячий мясной бухлер в прикуску с теплой ржаной лепешкой, окончательно расслабился. Напряжение последних дней, в основном сексуальное, схлынуло, и на меня стала наваливаться томная нега. Впервые за последнее время я был абсолютно счастлив. Забравшись после сытного обеда в свою лавку, я до самого вечера нагло продрых, используя Риллу как подушку. Она же и растормошила меня, когда мы прибыли на место очередной ночевки. До темноты оставалось еще много времени, но ветви огромных деревьев, раскинувшегося вокруг дороги векового леса, практически полностью перекрывали путь солнечному свету, нагоняя сумерки. «Ого, баобабы! Вернее, секвойи!» — выдал я, крутя головой. Спрыгнув с повозки, ни друида, ни его жилище не обнаружил, о чем и сообщил выбравшийся изнутра дилижанса Мадлен. «Ждем!» — вынесла она свой вердикт. «Чего? Первой звезды?» — уточнил я. «Нет. Твоего друида», – изящно потянувшись, ответила Мадлен. Видимо, она тоже всю дорогу давила подушку. «Или нашего друга Торнуга. Ты его этим самым друидом не назови, а то он вспыльчивый малый. Еще не так поймет», – предупредила она меня. Я не успел задать новый вопрос, как в стороне послышался вой. Я напрягся и потянулся за своим игольником. Карабин, как назло, остался наверху. Но Мадлен улыбнулась и, сложив руки рупором, проорала в лес что-то певучее на неизвестном мне языке. Поняв, что, похоже, битва отменяется, я не стал вооружаться и принялся вглядываться в редкий подлесок. Первыми вынырнула пятерка здоровенных волкодавов, но мое внимание привлек их хозяин. Накинутая на голову шкура лютого волка прятала в тени своего оскала внимательный взгляд незнакомца, а обильная растительность на лице завершала маскировку этой части тела. Остальной наряд, казалось, состоял из колышущихся при движении полосок меха. Колоритный дядька, однако. Выйдя на дорогу, он осмотрел нас и, молча махнув рукой, пригласил следовать за ним. Лес впустил нас, как по волшебству расступившись, открыв нам небольшую накатанную дорожку. И как мы ее сразу не заметили? Все проделки местных чудотворцев. Явно какие-то охранные артефакты скрывают тропку от чужих глаз. Поездка продлилась недолго. Мы выкатили на большую поляну, в центре которой находился натуральный домик Бильбо Бэггинса. Жилище этого лесного обитателя было встроено в большой холм, располагавшийся посередине. Туда он, не снижая скорости, и проследовал, указав нам напоследок на одну из раскиданных по периметру поляны построек. Какой-то неправильный хоббит-переросток. Ладно, чаю попить не позвал, так хотя бы поздоровался. Моих спутников такое поведение хозяина не смутило. Ученики уже принялись резво распрягать и стреножить коней. Ривар, следя за процессом, забивал свою любимую трубку. Мадлен вообще скрылась у себя в дилижансе. Я решил обследовать выделенное нам помещение, куда и отправился с Риллой. Это было невысокое бревенчатое строение, почерневшее от времени с вырубленными узкими окошками-бойницами, которые практически не пропускали внутрь свет. Зайдя, недолго думая, я врубил фонарь, но из-за громкого вскрика, который издала высвеченная мной в темноте фигура, пришлось его тут же погасить. Какой-то хозяин, но в миниатюре, получил световой удар по глазам. Ну, а что они хотели? Темноту тут развели и засели. Напугать, что ли, решили? Мы не маги, но свет добыть могем. Темнота еще пару минут бурчала и ругалась, но потом стала расползаться от зажигающихся одной за другой керосиновых ламп. По крайней мере, так они выглядели. На чем реально работают, нужно будет потом уточнить. Света стало хватать, и я смог нормально рассмотреть встречающего нас администратора местного хостела. Сестра Нурикса, однозначно. Рыжая шкура лисы и выбивающиеся из-под нее такие же волосы. Зеленоватые глаза смотрели на меня с вызовом. «Привет, Беррана!» – поприветствовал ее я. «Здравствуйте!» – запнулась она, не зная, как дальше обращаться ко мне. «Я Алекс», — прервал я затянувшееся размышление. «Про тебя мне твой брат рассказал. Как дела? Что-то мрачновато здесь все вокруг». Она рассмеялась и, видимо, приняв меня за одного из учеников, проходя мимо, ткнула в бок, обозвав дурашкой, после чего вышла из помещения. «Вот и поговорили», — сказал я, обращаясь к Рилле. «Странные они какие-то здесь, дикие, совсем сбрендели в этом своем лесу». Обстановка внутри была казарменной, под стать помещению. Вдоль стен располагались грубо сколоченные лежаки из мелких, обтесанных с одной стороны, жердей. Центр занимал массивный длинный стол, намертво конструкционно связанный с парой лавок по бокам. Возле входа валялся тюк со свежей соломой, который, по всей видимости, замещала тут ортопедические матрасы. «Занимаем места в этом полулюксе и на ужин!» – скомандовал я. И мы, схватив по охапке соломы, двинулись в дальний угол,